Может, придется на свой риск действовать. Так всегда помни, что тебя вся земля, наши люди, партия поддерживают. Вспомнились ему слова Кошевого. Нет, он, Дмитро, не отрезанный ломоть. Марк Григорьевич, не знаете ли, где бы оружием разжиться? Дробовик — ненадежная штука. Оружие припрятали люди после боев, да теперь сносят понемногу. За оружие смертная казнь. Все сдали? Кой там черт? С колхозника 10 шкур сдери, он оружие не принесет, ежели знает, что не видал никто. В пруд забросит, в землю закопает, а не принесет. Люди знают цену оружия. Может, шепнуть кому? Внука моего Степана спрошу. Он комсомолец, парень смышленный, надежный. У нас в роду ненадежных нету. На третью ночь пасечник привел своего смуглого 15-летнего внука. Степан смотрел на Дмитра с любопытством, но держался подчеркнуто гордо и независимо. «Вот тебе, младшая синичка моего рода», — улыбнулся Марк Григорьевич. «Да это не синица, сокол. Знаешь, зачем тебя звали?» «Знаю. Оружие есть?» «Оружие?» — пытливо и открыто посмотрел паренек. «Смотря на что?» «Как на что?» — не понял Дмитро. «Для хорошего дела найдется». «Видал, каков?» — не удержался дед. «А ты что хорошим делом считаешь?» Дмитро смерил внимательным взглядом настороженную фигурку подростка. «А вы что?» — не сдавался тот. «Да ты что же, бестолочь, старших допрашиваешь? Не узнал, что ли, Дмитра Тимофеевича?» — возмутился пасечник. «Такое время, дедушка, ничего не поделаешь». — рассудительно проговорил Степан, начиная, однако, смягчаться. «Ты сколько классов окончил?» — вдруг переменил разговор Дмитро. Подросток недоуменно пожал плечами. 8. Я на год раньше в школу пошел. А кем хотел стать? Агрономом. Теперь что делаешь? Ездовым Сазоненко назначил. Он вдруг разозлился. Вчера не поехал, нахватался палок. «Что ж ты новой власти не слушаешься?» — насмешливо улыбнулся Дмитро. «Конский кизяк это, а не власть!» «Такую власть за ноги, да и в воду!» — вскипел Степан. Всю его рассудительность как ветром сдуло. «Вот чтобы ее за ноги да в воду, и нужно оружие. Ты его сам собирал?» «Нет, с Александром Петровичем все уголки обшарили. Человека еще рано с ног валит, а он все овраги обошел, все места боев. Один раз мы с ним нашли в лесу искалеченный пулемет. Александр Петрович осмотрел его со всех сторон, повздыхал, поворчал, что пулемет неисправный, и говорит мне: «Захватим на всякий случай». «Да куда с ним? Добро бы что путное было». Ты не говори. В хозяйстве пригодится и веревочка. Вот найдем еще одну такую штуковину, и, глядишь, из 2 пулеметов. Такой тебе выйдет гибрид, что фашистам и печенки пропечет. Ты, говорит, по молодости лет щедр, на готовеньком вырос, разбаловался. Пожалей, Степан, оружие 1 раз, оно тебя 7 раз пожалеет. Ну, потащим. Идем. Бездорожье, кустарники, овраги. Устали мы. Вдруг вижу, весь бинт на голове у Александра Петровича покраснел, набух. Кровь с потом проступает. А он и не утирается. Бросим, говорю, этот груз, Александр Петрович. Говорю, а сам чуть не плачу. Как бросим? Обиделся он. У тебя что, арсенал в запасе? А ежели ты такой плакса, ладно, я и 1 дотащу. Крови испугался? Какой же ты врач, раз боишься крови? Так я же не врач. Теперь, говорит, мы все врачи-хирурги. Вырезаем нечисть, понятно? Ну, а коли понятно, берись за станину и пошли помаленьку. Ну, притащили мы этот пулемет, смазали, спрятали, неведомо зачем. А вам какого оружия надо? А что у тебя есть? У меня? Степан замялся и покосился на деда. Говори, говори, нечего скрывать, настаивал пасечник. Все вы от старших таитесь, будто мы ничего и не смыслим. Автомат есть советский. Еще что? Автомат немецкий, без магазина. Еще? Винтовка, 3 гранаты. Дальше? Пистолет. Но это себе. Еще? Пулемет ручной, Дегтярева. Только не годится он, осколками побит. Притащил так, на всякий случай. Ух ты, чертяка! И ничего не сдал полицаям? Дулю я им сдам, прошипел Степан. Дмитро едва сдержал улыбку, любуясь мальцом. А пушки у тебя нет? Нет, чего нет, того нет, вздохнул паренек, не поняв добродушной насмешки, и рассудительно добавил. Да и на что она? Тяжела больно. Такую не спрячешь. Ну, молодец ты, растрогался Грицвит. Настоящий орел. Что же вам принести? Пока автомат и 2-3 гранаты. Который автомат? Немецкий или наш? Наш, советский. Глава 21. Ненадолго хватило бы человека, если бы жил он одним беспросветным горем. У Дмитра горе лежало камнем на душе, но были у него в то же время и заботы, и даже радости. Более всего радовало, что он снова стал хозяином своего могучего тела, мог свободно ходить, бегать. «Спасибо, Марко Григорьевич, вылечили!» — горячо поблагодарил он, собираясь в дорогу. За что там?» Пасечник проводил гостя, до синей обнял. «Идешь на большое дело. Счастливо тебе. Только береги себя. Когда смерть забирает таких, как я, тут вред невелик. А тебе еще жить и жить. Кровь у тебя горячая, придерживай себя, как коня у делами. А то захмелеешь от ярости и не углядишь беды. Ты так, по-мужицки действуй, не торопясь, чтобы за одним не забыть про другое». Руки старика дрожали на плечах Дмитра. Зеленоватые седины мягко прикоснулись к лицу Грицвита. Пасечник прошел за ним еще несколько шагов и остановился, бормоча что-то под нос. Ночь теплая, тихая. Над деревьями проплывают низкие тучи, то грязно-черные, то темно-сизые. Изредка спугнутой птицей вспорхнет ветерок и затихнет, вздохнув, как человек во сне. На опушке посветлело. Поля после дождя подопрели, разбухли. Сапоги, подминая стерню, мягко увязают в землю. Дмитро идет осторожно, не только ухом, всем телом ловит он малейший шорох. А глаза, может быть, это кажется от напряжения, а может быть, память подсказывает, различают даже кусты калины над балочкой, отделяющие неясной полоской землю от неба. Почему он выбрал большак? Дмитро и сам не мог ответить. Возможно, потому что, где бы он ни находился, родная дорога неизменно жила с ним в воображении, в мыслях. С ней был связан весь его жизненный путь, прошлое и будущее. Она занимала в его сердце прочное место. А может быть, потому что он был подсознательно уверен, его не может постигнуть неудача. Он ведь знает здесь каждый кустик. Многолетняя история этих мест и ежегодная карта полей до последней черточки жила в его памяти. Стало быть, и в первый вылет следовало пускаться, как птица из родного гнезда. Ветерок донес до него знакомый шум на тракте. И сознание Дмитра раздваивается. Он знает, что повсюду бродят чужеземцы, и не может представить себе, что его земля пленница, а широкая дорога осквернена фашистами. Может, это сон? Может, только снится, что враг топчет его край? Но за селом на перекрестке то и дело вспыхивают фары. Машина, взмахнув бледным веером, уносится в еще более сгустившуюся тьму.